над Багдадом уже занималась заря. Розовая дымка рассвета плыла над куполами мечети. Луч солнца упал на золотой купол главной мечети. Багдад оживал. Кузнецы начали раздувать горны. Медники и лудильщики ударяли молотками в кастрюли. Их звонкие удары присоединились к вздохам и выдохам кузнечных мехов. Караванщики крикливыми возгласами стали поднимать своих верблюдов. Зазвякали их колокольцы. Пришелец расспрашивал всех, кого встречал на пути, но ни мудрейшие дервиши, игравшие в шахматы, ни кузнец, ни сидящие в кофейне старики не смогли дать вразумительного ответа на его вопрос, где живет Аладдин. И тут пронзительно заревели трубы, и на площадь выехал глашатай. Багдада, великий султан и несравненная царевна Будур почтили базар своим гулянием. Ни один взгляд не должен коснуться божественной красоты царевны Будур. А кто осмелится поднять голову, потеряет ее раз и навсегда. На базарную площадь вступили стражники с копьями и щитами, и кто не успел убежать, упали лицом в пыль. Незнакомец вместе с другими лег на землю и прикрыл голову руками, но ему, однако, удалось увидеть из-под руки, как сверкнули золотом одежды. Это был сам великий султан на коне. Позади султана четыре евнуха несли под балдахином царевну Будур. За нею следовали стражники, прикрыв глаза щитами, словно боялись ослепнуть от красоты царевны. Царевна и на самом деле была красива. Но чтобы быть более точными, скажем так, царевна Будур была похожа сразу на Нефертити и на стрекозу. обведя глазами подданных, лежавших в пыли, она вздохнула и сказала голосом, зазвеневшим, будто шарик в бубенчике: «Как я несчастна! Говорят, что я красавица, а на меня никто не смотрит. Я хочу...» Она медленно обвела глазами базар, сама не зная, чего хочет. «Хочу!» И ткнула пальцем в какого-то юношу, валявшегося в нескольких шагах от Джафара. «Пусть он на меня посмотрит». «Но ему отрубят голову», — сказал султан. «Ну и что?» — безмятежно спросила царевна. Султан слез с коня, подошел к лежащему. «Эй, ты!» И вышитой туфлей султан перевернул его. Теперь юноша лежал, зажмурившись, на спине. «Юноша, открой глаза!» — сказала царевна чарующим голоском. «Открой, открой!» — сказал султан. «И останешься без головы». Юноша не выдержал, открыл свои широко расставленные глаза и сел, потрясенный, не в силах оторвать взгляда от царевны. «Ты?» – спросила она. Он молчал, не спуская с нее глаз. «Ты еще не научился говорить?» – улыбнулась царевна. Юноша прошептал: «Ты царевна или Перри?» «Какие ты знаешь красивые слова! Как тебя зовут?» – спросила царевна голосом ручья и ветерка. «Аладдин, сын Али Аль-Маруфа». Услышав это имя, видевший все незнакомец чуть не подскочил. И тут юноша сказал такое, от чего не только султан, даже царевна Будур и та раскрыла рот. «Я хотел бы, чтоб на тебя в пустыне напал лев, и я бы тебя спас, и чтоб весь Багдад загорелся, и я тебя вытащил бы из огня, и чтобы землетрясение, и все провалились, и остались только ты и я». И при этих словах он коснулся руки царевны. Будур ахнула: «Царевну нельзя брать за руку!» «Но я же уже взял!» Вспыхнув, царевна вырвала руку, а султан завопил: «Неслыханная дерзость! Отрубить ему голову!» Стражники бросились на Аладдина, но тут незнакомец, приподнявшись, швырнул порошок из второго мешочка и воскликнул: «О, порошок, отшиби у них память на целых полчаса!» всех мгновенно окутало облако черного дыма. А когда дым рассеялся, все совершенно забыли про Аладдина. Такое свойство было у порошка. Забыли на целых полчаса. И тут султан сказал: ну, о чем мы стоим? И царевна сказала: а правда, чего мы стоим? Евнухи подняли ее носилки с балдахином, султан влез на коня, и шествие двинулось дальше. Жители Багдада стали подниматься, отряхивая халаты и бороды. Только Аладдин стоял потрясенный, глядя вслед царевне, не замечая, как за ним пристально наблюдал странный чужеземец.